Сходство, различие. Данный параметр очень легко определяется и указывает, на что ориентируется человек в жизни и работе – на выделение общего или различного. Как и в предыдущих случаях, величины будут шкальными, и для получения правильного результата нельзя ограничиваться только одним-двумя вопросами. Тяготение к сходству означает стремление к компромиссам в конфликтных ситуациях, чувство комфорта в ситуациях, хотя бы частично знакомых по прошлому опыту. Такие люди бывают очень успешны в разрешении конфликтов, с удовольствием находят общие интересы с окружающими. Люди, тяготеющие к различию, предпочитают обращать внимание на отличия. Им сложно успешно разрешать конфликты. Однако именно склонность к поиску различий приводила к изобретениям. Вопросы, которые помогают нам определить тяготение к сходству различию, начинаются так. Сравните, пожалуйста. Очень часто встречающаяся ошибка при постановке подобных вопросов состоит в том, что интервьюер просит сказать, что общего или чем различаются те или иные объекты сравнения. Строя вопрос таким образом, мы существенно снижаем достоверность получаемой информации, так как сами подсказываем кандидату желательную форму ответа. Примеры вопросов. Сравните, пожалуйста, полученную вами специальность с реальной работой. Сравните, пожалуйста, свое последнее место работы с предыдущим. Сравните, пожалуйста, подход к продаже оптовой и розничной. Сравните, пожалуйста, систему работы «бизнес-бизнес» с работой в системе «бизнес-клиент». Сравните, пожалуйста, бухучет представительства западной компании и российского предприятия. Сравните, пожалуйста, условия работы с дистрибьютором и клиентом, не дистрибьютором. На самом деле подобных вопросов можно составить много, причем они могут быть как общими и универсальными, так и ориентированными на проверку профессиональных знаний и подготовленности. Важно также обратить внимание на то, что при серьезных переменах в жизни тяготение к поиску различий возрастает, то есть в момент активного поиска работы человек чуть больше тяготеет к различиям, нежели обычно. Приведем и проанализируем несколько примеров. Задание. Сравните оптовые и розничные продажи. Первый вариант ответа. И там важно найти подход к клиенту. Будет важна цена, но при розничных продажах мы имеем дело с конечным потребителем, которого интересует соотношение цены и качества, а при оптовых продажах главное то, как будет продаваться продукт и какую прибыль сможет получить посредник. Вывод по первому варианту. Сходство преобладает, однако различие тоже проявляется. Второй вариант ответа. Оптовые продажи отличаются тем, что там не важна цена и качество как таковые. Основное значение имеет то, насколько ликвидна продукция, каковы должны быть вложения и риски. Вывод по второму варианту. Присутствуют только различия, хотя стоит задать несколько вопросов. Вполне возможно, при ответах на другие вопросы проявится сходство. Третий вариант ответа. И в опте, и в рознице мы работаем с клиентом. Большое значение имеет умение представить конкурентные преимущества. Вывод по третьему варианту. Перечислены только признаки сходства. Задание. Расскажите о своей карьере. Ответ. Я получила экономическое образование, так как меня всегда привлекали технические предметы и работа с цифрами, а экономика имеет много общего с математикой. Но после получения образования в середине 90-х стало понятно, что сейчас значительно более востребована работа бухгалтера или главного бухгалтера. Мне очень легко удалось переквалифицироваться, так как я изучала предметы, которые совпадают в обеих специальностях. Надо сказать, что сейчас, имея опыт работы и главного бухгалтера, и специалиста финансового отдела, я убедилась, что работа бухгалтера и финансиста отличается очень сильно. Правда, в работе главного бухгалтера очень много моментов, сходных с теми задачами, которые решает финансовый отдел. Вывод. В данном случае перед нами весьма удачный баланс сходства и различия. Еще один очень важный и интересный аспект. Соотношение параметров сходства-различия с параметрами процедуры возможности. Первый тип. Человек, сочетающий в себе стремление к сходству и склонность к процедурам, или консерватор. Для него характерна высокая степень консерватизма. Он склонен к работе в стабильной среде, к повторяющимся действиям и ситуациям, с трудом адаптируется к новой среде и видам деятельности. Такой сотрудник будет не очень эффективен в условиях изменчивой среды и совсем не пригоден к работе, требующей нетрадиционного взгляда на происходящее. Но такие люди очень хороши там, где требуется усидчивость, умение точно соблюдать технологии и процедуры, там, где среда стабильна и работа в достаточной степени рутинна. Большим преимуществом этих людей является их стабильность как работников, а недостатком – слабо выраженное стремление к развитию и карьерному росту. Сочетание данных качеств оптимально для делопроизводителя, бухгалтера на некоторых участках, оператора по вводу данных, рабочего на конвейере. Второй тип. Человек возможностей, склонный к сходству или эволюционер. Одно из универсальных сочетаний. Подходит для широкого диапазона видов деятельности. Для него характерны эволюционное развитие, то есть стремление к новым возможностям, технологиям, совершенствованию, в сочетании с использованием лучшего из прошлого опыта, стабильный переход из одной фазы в другую. Такое сочетание подходит практически для всех видов деятельности, исключая чрезвычайно рутинные, где, по сути, отсутствуют возможности, и те, где нужен кардинально новый взгляд на вещи, полный отказ от привычных установок. Сочетание данных качеств оптимально для работы в продажах, маркетинге, для руководящего состава, для должности главного бухгалтера, для сотрудников финансового отдела, отдела логистики и так далее. Третий тип. Человек, предпочитающий различия и процедуры, или контролер. Подобное сочетание предполагает, с одной стороны, склонность к процедурному характеру работы, с другой – настрой на поиск нестыковок и различий. Такие люди консервативны, склонны соблюдать установленные процедуры и находить в этом удовольствие. При этом довольно легко видят противоречия, не склонны к компромиссам, хорошо видят ошибки. Отсюда и список рекомендуемых для них работ. Такие свойства нужны контролеру качества, внутреннему аудитору, техническому редактору, налоговому контролеру, хотя последнему далеко не всегда. Однако стоит помнить об опасности проявления повышенной конфликтности и не очень хорошей коммуникабельности таких сотрудников. Четвертый тип. Сочетающий стремление к поиску различий и ориентированность на возможности. Или революционер. Такого рода люди склонны к существенным переменам, к совершенно новому видению ситуации. Они довольно радикально настроены по отношению к установленному порядку вещей, не склонны соблюдать процедуры, легко идут на риски. Именно такие люди находят абсолютно новые пути развития бизнеса. Они очень креативны и нестандартно мыслят. Они созданы для работы в рекламе, дизайне и подобных сферах деятельности, оптимальны в роли изобретателя, ученого высокого уровня, сотрудника проектной группы. Интересно, что некоторые крупные компании приглашают к себе подобных людей или даже целые группы и ставят перед ними задачу разработки нестандартных идей и подходов к развитию бизнеса без анализа их практического применения, и это дает свой результат. Еще раз важно отметить, что установка на сходство различия довольно существенно меняется в зависимости от ситуации. Поэтому при проведении интервью стоит делать некоторую коррекцию по шкале, учитывая ситуацию перемены в жизни человека. Как показывает опыт, это погрешность от 10 до 30% в сторону различия.